Глава 27. Выбор Феллиники. «Как они засекли меня?» — спросил Неэлю первого. Они сидели в кабинете на базе сети и обдумывали, как поймать короля кукольников. После пробуждения Неэль вернулся на гору Астра, где 2 дня провел рядом с близкими. Он успешно вернул себе память и уже сделал из ресурсов маэстро пару пилюль своим ученикам для усиления их души. «Не знаю». Первый поскреб щетину на лице. «Если бы храм судьбы точно знал ваше местоположение, то уже напал бы на нашу базу. Значит, он засек вас, когда вы двигались к лаборатории. Или когда находились внутри нее. Но я же в мире снов был, когда двигался к лаборатории». Неэль с непониманием покачал головой. «Мы изучили место, где на вас напали». Первый с легким страхом посмотрел на Неэля. «И нашли сложный комплекс артефактов и массивов, с помощью которого они выдернули вас в реальный мир». «То есть они еще и подготовиться успели?» Кисло усмехнулся Неэль. «И могли заметить Феллинику. Если кукольник узнает про это, он не купится на план Хьёда». «Видимо, так». «Ладно, если не получится, разработаем другой план. Главное, чтобы Феллиника смогла сбежать, когда за мной придут». «Да, господин». Неэль направился к двери Астры, вспоминая недавнюю встречу с императором Севов. Тот сдержал слово и передал ему кольцо с 2 трупами. Неэль же, в свою очередь, отдал кольцо с предметами из лаборатории и честно признался, что уже взял себе 2 тела полубогов. Император, к изумлению Неэля, отнесся к этому довольно спокойно. Только потребовал пообещать, что Неэль не станет копаться в особенностях тела Севов и искать секреты в его камне. Отсутствию записей и опытов маэстро император не удивился. Видимо, считал, что такое никто не стал бы хранить на виду. Он оценил стоимость предметов в кольце и по обоюдному согласию отдал Неэлю мешочек с высшими кристаллами. Неэлю даже показалось, что император куда-то спешил, поэтому отнесся к обмену и своевольному поступку так легко. Когда Неэль вернулся на гору Астра, он почувствовал, как в белый зал вошла Йерта. Сердце в груди тревожно забилось. «Привет». Неэль переместился в мир снов и увидел Йерту. Девушка сразу побледнела, что-то заметив в глазах Неэля. «Что с ним?» – дрожащим голосом спросила она. Иутла убил его дед. «Как?» Йерта рухнула на колени, из ее глаз потекли слезы. «Он искал это». Неэль протянул Йерте белый камушек. «Только с ним Иутл смог бы зажить нормально. Он умер как воин». Йерта молча приняла овальный кристалл. «Какая разница?» – прошептала она. «Он умер. Его больше нет, и виноват ты!» Йерта подняла голову, в ее глазах плескались боль и злость на Неэля. Он не успел договорить, она исчезла. В следующее мгновение Неэль почувствовал, как кусочек души вместе с картой сонного царства в голове Йерты уничтожился. Она оборвала их связь. «Папа?» Рядом появилась красавица и погладила его по руке. «Ты не виноват». Неэль горько улыбнулся и вышел из мира снов. «Что случилось?» На месте его ждала Микки. Йерта. Коротко проронил Неэль и направился к своему дому. Микки сразу все поняла. «Что она сказала?» Неэль писал произошедшее. «Надо дать ей время», с грустью сказала Микки. «Как у тебя успехи?» Желая перевести тему, спросил Неэль, когда они почти дошли до лаборатории Микки. «Пока хорошо. Процесс создания куклы идет гладко». «Отлично». Неэль зашел к себе, сел в кресло и глубоко задумался. Эпизод с Йертой выбил его из колеи. Он решил дать ей время свыкнуться со смертью Иутлы и пока ее не трогать. «Я все еще слаб». Скривил он губы. «Неправда?» – раздался звонкий голос красавицы в его голове. «Ты очень сильный!» Неэль вернулся мыслями к битве. Он до сих пор не мог понять, как активировал Вишру и почему она настолько сильна. Судя по описанию красавицы, он использовал сильнейшее проявление дао-иллюзии – обращение реальности в иллюзию. И это поразительно. «Красавица!» – вдруг позвал Неэль. «Да?» Рядом появилась светловолосая девочка, в руке она держала мыльные пузыри. Ниэль пригляделся к ней. И если раньше ей можно было дать только 12-13 лет, то сейчас она выглядела на все 15. «Как ты тут появилась? И в белом зале? Ты же поглощаешь полубогов». «Мы стали сильнее», — она широко улыбнулась. «Я теперь могу отдавать частичку себя, чтобы принимать свой облик. Только драться пока не могу. А ты не заметил, что Ерта забрала камушек из мира снов в реальность? Раньше ни у кого такое не получалось, только ты и я могли». «И правда не заметил». Пробормотал Ниэль, затем встряхнул головой, вышел из дома. «Господин», — раздался голос первого, — «есть дурные вести». «Говори». «Демоны вытолкнули войска людей из безмерной пустоши». «Уже?» — удивился Ниэль. «Как же быстро!» «Многие страны отозвали своих бойцов. Например, империя Кайс. По нашим сведениям, Севы готовятся к полномасштабной атаке на конфедерацию Хвиртхар. Сейчас вся страна празднует смерть маэстро, и империя продолжает развивать политику войны». «Император совсем с катушек съехал?» – удивился Ниэль. «Он не понимает, что демоны – главная угроза человечества?» «Хвирды – союзники демонов», – с горечью ответил первый. «Империю нельзя обвинить в бездействии». «Вот же!» «Это еще не все. Союз кланов Оборотней обвинил империю Кайс в том, что они уничтожили клан Семихвостых Лисов». «Этого еще не хватало», — пробормотал Ниэль. «В то же время война царства и империи магов набирает обороты. Мы недавно засекли нового ангела, Алану, бывшую воспитанницу приюта, внучку избранного белого неба Прекаризара». Глаза Ниэля мрачно сверкнули. Алана и Прек – это напоминание о его слабости. Девочка так и осталась в царстве. А его деда убила секта Ди во время ритуала призыва девятицветной двери. Юг континента воюет между собой, и им, похоже, плевать, что демоны с каждым днем все сильнее. Резюмировал Ниэль, поджав губы. «Похоже, что так, господин», – печально ответил первый. «И я в этом сыграл не последнюю роль», – продолжил Ниэль. «И лисы ушли из-за меня, и маэстро убили благодаря моему плану». «Это...» Первый не нашел, что сказать, и перевел тему. «Сейчас у варваров самое шаткое положение. С одной стороны, твари с гор, а с другой — демоны». «Свяжись с родней Элики», — приказал Ниэль. «Скажи, что в случае опасности мы поможем им. Покажи местоположение базы с дверью Астра». «Понял». «Демоны уже вступили в дикие земли?» «Да, но пока не глубоко. Они остановили экспансию и укрепляют границы безмерной пустоши». «Это плохо». Ниэль посмотрел в небо на девятицветную дверь и твердым шагом направился к своей любимой скале. «Кстати, господин, забыл сказать», — спохватился первый. «Мы нашли вашу бабушку. Она сейчас на востоке континента и непонятно, что делает». «Не трогайте ее». Ниэль остановился у скалы. «Найдите старую, из бывшего отряда Иутла. Она пропала где-то в Федерации Черной Розы». «Понял». «Ты тренироваться?» — спросила красавица и выдула множество разноцветных мыльных пузырьков. «Да. Нужно стать сильнее. Для начала попробую понять, что во мне изменилось. И как я вообще использовал Вишру». Спустя 7 дней... Когда вся Юг и близлежащие страны узнали о Ниэле и королевстве Олле, настала пора провернуть операцию по устранению кукольника. Ниэль спрыгнул со своей любимой скалы и направился к лаборатории Мики. В эти дни он много дней проводил с ней, с Эликой и Мией. Ну и про учеников новых не забывал. Ниэль, едва не погибнув, в полной мере осознал, насколько девчонки дороги ему. Внутри лаборатории царили чистота и порядок. В этом плане Мики походила на маэстро. «Уже пора?» Мики встретила его внутри. Она, благодаря особым слизням-сканерам, уловила его приход. «Да». «Пойдем покажу». Мики проводила Ниэля в отдельную комнату, где на специальном столе лежало тело. «Это лучшая кукла, которую я смогла создать», рассказывала Мики, надевая перчатки. «Использовала своих слизней по максимуму. Если ты добавишь в нее свою кровь и часть души, никто не поймет разницу между вами». Ниэль подошел к телу, потрогал его. Совсем как настоящее. Следуя указаниям Мики, Ниэль отдал кукле часть своей души и кровь. «А теперь?» Мики положила ладонь на лоб куклы и закрыла глаза. И в следующее мгновение Ниэль почувствовал связь. Он отдал мысленную команду, и веки куклы распахнулись. «Отлично! Будто еще одна рука отросла», — усмехнулся он, через куклу разглядывая свои ладони. «Осталось дать ему твою внешность, но это мелочи». Мики, довольная своей работой, сняла перчатки. «Будем надеяться, что кукольник клюнул», — пробормотал Ниэль, наблюдая за куклой, которая села на кушетке и начала двигать руками. «Король кукольников погибнет от куклы», — напела Мики. «Ты сможешь вынуть глаз у Диэлы?» Ниэль посмотрел на нее. «Чем дольше тянем, тем сложнее будет Мии прорваться». «Думаю, что смогу», — кивнула Мики. «Тогда скажу первому, он принесет тело». «Она жива?» «Да». Ограничил ее силу металлом анти и усыпил. «Поняла». Ниэль вместе с куклой вышли наружу. Пришло время проверить, правильно ли все предугадала Хьёда. Хоть план оказался очень поверхностным и ненадежным, но Ниэль знал, что Хьёда очень подробно изучала жизнь и становление короля кукольников. Она составила его подробный психологический портрет и на 80% была уверена, что, узнав правду, король кукольников обязательно придет за Ниэлем. Рано или поздно придет. После манипуляции Мики кукла приняла точный облик Ниэля и отправилась на базу в Юкхе, где встретилась с Феликой. «Ты готова?» – спросил двойник. «Да». От ее голоса отдало холодом. «Ты долго». «Это непросто», – спокойно ответил Ниэль. «И ты должна понимать, что у нас нет стопроцентной гарантии. Вместо кукольника может прийти кто-то другой. Я знаю». «Среди них будет Бог, я уверен». Кукла Ниэля мертвыми глазами смотрела на Феленику. «Они уже отправляли за мной полубогов, но не смогли убить. Ты справишься с Богом? И если среди них не будет кукольника, сможешь сбежать, Феленика?» «Да», — односложно ответила девушка. Вокруг нее заструились нити ледяного песка. «Идем». Над дикими землями, высоко в небесах, летел огромный орел, на котором сидели двое. Кукла Ниэля и Феленика. Оба в артефактных плащах, скрывающих энергию и в масках. «Пока все спокойно, нет активности», — раздался голос Толи. Ниэль решил отследить, при каких условиях храм судьбы способен его засечь. Сперва они специально посетили несколько городов в разных странах, а затем отправились в дикие земли. При этом полностью скрыли себя. Когда к ночи на них так никто и не вышел, Ниэль решил, что пора переходить к следующему шагу — вступить в бой с демонами и показать часть своих сил. Ниэль через мир снов переместился кусочку своей души в кукле и поменялся склоном местами. Рискованно, но по-другому никак. Кукла не могла атаковать силы пикового владыки. «Летите направо, там на отряд наткнетесь», — подсказывал Толя. Благодаря его жучкам найти демонов, которые уже вполне успешно поглощали дикие земли, не составило труда. Ниэль и Феленика скорректировали свое направление. «Два владыки, остальные абсолюты», — вслух сказал Ниэль, проверив врагов. «Я сам». Феленика равнодушно промолчала. Бой прошел буднично. Ниэль призвал пламя и сжег врагов, пару раз метнув копье. Когда вражеский отряд был уничтожен, он тут же поменялся местами с куклой и телепортировался на гору Астра. «Давай устроим привал до утра», — предложил Ниэль через куклу. Феленика согласно прикрыла веки. Орел спустился, и они спрыгнули вниз, где двойник вытащил из кольца осветительную сферу, которая зависла в воздухе. Дальше он достал стол, два кресла и перекус. Пространственное кольцо у куклы стоило очень дешево. Такое было бы не жалко потерять. Клон сел и приступил к позднему ужину. Если до следующего полудня жучки Толи так и не заметят активности храма, то Ниэль перейдет к следующему шагу. Найдет людей из храма судьбы и убьет их. «Идут!» – раздался взволнованный голос Толи. «Кто-то очень быстро летит к вам. Не знаю, сколько их, с юга летят. «Пора». Нель поднялся на ноги и взмахом руки убрал все, что лежало перед ним в кольцо. Феленика, которая так и не села, медленно повернулась на юг, куда с напряжением смотрел Ниэль. Наконец, вдали показалась золотая комета. «Трое», — увидел Ниэль. «Бог и два полубога». Его сердце учащенно забилось. И среди них король кукольников. Троица приземлилась перед ними, взрывная волна подняла пыль. От Феленики во все стороны распространился холод. Ниэль отпрыгнул подальше и внимательно посмотрел на троицу. Когда король кукольников, один из двух полубогов, увидел Феленику, уголок его губ дрогнул. Больше он не выдал никакой реакции, ни страха, ни злости, ни злорадства. «Это ты убила прошлый отряд», — утверждал, а не спрашивал бог, лидер отряда. Выглядел он внушительно, высокий, могучий, с русой бородой по грудь. От него исходили волны света, и его глаза сияли, как осветительные сферы. Третий член отряда храма судьбы, худой юноша с бело-черными волосами по пояс, отошел чуть в сторону. Он не сводил взгляда с Ниэля. «И ты поймала Диэлу», — продолжил бог, а затем усмехнулся. «Всегда мечтал сразиться с полностью раскрытым глазом демона. Покажи мне, что это, девочка!» Ниэль почувствовал, как его ноги примерзли к земле. Все вокруг покрылось льдом. Он заметил, как Феленика стянула с пальца простенькое белое колечко. Две силы, света и льда, встретились. Куклу Ниэля откинуло далеко назад, и когда он восстановил равновесие, напротив него появился юноша с черно-белыми волосами. «Вот я и нашел тебя», — заговорил он потусторонним голосом. Ниэль почувствовал внутри дрожь, на него смотрел совсем не полубог. «Кто ты?» — прохрипел Ниэль. Что-то крайне могущественное, опасное и сильное сейчас наблюдало за ним. «Адам», — спокойно ответил юноша, — «я занял тело этого парня, чтобы посмотреть на тебя». Он прищурился. «Тот, кто полностью избавился от судьбы. Ты меня заинтересовал, Ниэль». Юноша указал на поле боя и произнес. «Твоя подруга отдает жизнь, знаешь?» Ниэль нашел глазами Феленику. Сейчас почти все ее тело целиком состояло изо льда. Она наравне сражалась с богом и полубогом, королем кукольников. «Не могу сказать, сколько ей осталось. Через это тело я мало что вижу, но скоро она умрет». Ниэль сжал зубы. «Ты отец Синди. Как ты выжил?» «Я?» «Что тебе надо, Адам?» «Ты мне не нужен. Гость из другого мира», — пожал плечами юноша. «Мне нужен твой кошмар». Ниэль вздрогнул и с ужасом посмотрел на Адама. «Твой кошмар — уникальное существо», — продолжил он. «То, что не может существовать в этом мире, ее образ чужд ему». «Зачем тебе это?» — тихо спросил Ниэль. «Хочу вырваться». Глаза Адама злобно сверкнули. Вдали раздался громоподобный взрыв, и волна ледяного песка долетела до них, но юноша взмахнул рукой и отразил ее. «Вырваться из этого мира», — продолжил он. «Я достиг пика в свое время, высший бог оранжевого неба, и понял, что я в тюрьме. Все мы в тюрьме. Божественная раса покинула этот мир и закрыла его, Ниэль. Она создала девять небес не только как печать против демонов, но и как печать против всех нас». «И как ты хочешь вырваться?» — спросил Ниэль дрожащим голосом. Он перестал следить за боем и полностью сконцентрировался на Адаме. Информация, которую так легко выдавал уверенный в своей победе бывший высший бог, поражала. «Для этого мне нужен твой кошмар», — Адам улыбнулся. «Я отправил Синди в другой мир. Я свел вас вместе. Благодаря моим планам ты получил вторую жизнь, Ниэль. Очень долгую жизнь, но ты удивил меня, обыграл Синди и сделал из нее пилюлю». Адам запрокинул голову и громко рассмеялся. Ниэль молча ждал. «Ты сделал из моей дочери пилюлю», — резко закончил смеяться Адам. «Ты пошел против моих планов, Ниэль, и я желаю это исправить». Адам резко выставил ладонь вперед и защитил Ниэли и себя от ледяной волны. Земля тряслась, повсюду что-то трещало, а землю исчерчивали разломы. Обзору мешала взвесь из кристаллического песка. А когда все закончилось, Ниэль увидел огромный голубой кристалл, чья вершина, казалось, упиралась в облака. «Вот и все», — Адам улыбнулся. «Она погибла и убила бога и полубога, похвально. Этот лед сможет повредить только бог. Хороший памятник, согласись». «Она выбрала месть», — печально произнес Ниэль, не отрывая взгляда от кристалла. «Не пожелала жить без любимого, лишенная эмоций». Ниэль сам не заметил, как безмолвно заплакал. «Печальная жизнь и великая смерть. Я буду помнить». «Недолго», — заметил Адам и щелкнул пальцем. «Недолго помнить будешь». Золотая вспышка ослепила Ниэля, и через секунду он, а точнее его кукла, оказалась в бело-золотом зале. «Вот какой ты!» — протянул Ниэль, рассматривая огромное во всю стену золотое лицо с зашитыми глазами. И сейчас это лицо скривилось в недоумении. У стены стоял юноша с белыми волосами до пола и белыми глазами, одетый в светлое ханьфу. Он, приоткрыв рот, с обреченностью смотрел на Ниэля. «Еще встретимся!» — бросил Ниэль и уничтожил кусочек души в кукле, запустив тем самым процесс самоликвидации. «Нет!» — пронесся в то же мгновение ужасающе мощный рев по всему летающему городу храма судьбы.